пришел государь, служили вы государыне, а теперь будете служить мне. Велика ли ваша сила? Нас 60 человек. Кто ваш командир? Исаул Фомин и еще 2 офицера». Пугачев послал одного из донцов обратно в отряд, к Фомину с приказом, чтобы он преклонился к нему. Потом организовал погоню, и казаки перешли на его сторону. Пугачев сам с ними разговаривал. «Вы какие? Донские, были в Саратове. Детушки, Бог и государь вас во всех винных прощает, ступайте ко мне в лагерь». Только 3 офицера ускакали к Саратову. По дороге к ним присоединился ожидавший их Державин, так и не решившийся подать пример решимости. Вечером всех донцов привели в пугачевский лагерь. Зачислили в полк Перфильева. Пугачев велел позвать к себе в палатку сотника Мелехова, Харунжих Малахова, Попова, Колобродова, сели ужинать, выпили по 2 чарки водки. «Пейте, детушки, при мне», — обратился к ним Пугачев, — «и служите верно». Те выпили. Пугачев продолжал. «Какое вы получаете жалование от государыни? Мы от всемилостивейшей нашей государыни жалованием довольны». «Хотя бы и довольны, но этого мало, и на седло, а не токмо на лошадь. Послужите вы у меня, не так будете довольны и будете в золоте ходить, а у вас, господа, съедают жалования. Слушайте, други мои, был я в Египте 3 года, в Царьграде 3 года, да в 3-м, не упомню где месте, 2 года. Я все примеры чужестранные узнал, там не так, как у нас. Я знаю, как с господами поступлю». Отпустил казаков, приказал выдать старшинам по 20 рублей, остальным по 12 рублей. Но они вскоре один за одним бежали от него по дороге. Попав неволе к Пугачеву, донцы, очевидно, не очень-то верили его рассказам, может быть, даже знали, кто на самом деле их расспрашивал, угощал в палатке. Сотник, харунжи и казаки во время разговоров с Пугачевым не раз говорили, что служит всемилостивейшей государине. Именовать же его великим государем не спешили. Они явно ему не верили и при первом удобном случае покинули войско самозванца. Пугачев, на которого с севера наседали Мелин и Муфель, приближался к Саратову. Город один из значительных в Поволжье насчитывал до 7000 жителей. Гарнизон 780 человек, возглавлявшийся комендантом полковником Башняком, имел 15 разных орудий. Известие о взятии Пугачевым Петровска, привезенное Державиным и другими офицерами, породило в городе замешательство. К тому же начались несогласия между Башняком, с одной стороны, и Ладыжинским, управляющим конторой опекунства иностранных поселенцев. В этих местах было немало немецких колонистов, и Державиным с другой. Местные жители, в первую очередь крестьяне, с нетерпением ждали Пугачева, освобождения от власти дворян и чиновников. Они давно волновались, с его же приближением началось широкое стихийное восстание. Пугачев подошел к Саратову 6 августа. Оборону держали солдаты и казаки Башняка и майора Семанжа. Они не догадались занять Соколову гору, господствующую над окрестностями, и Пугачев поставил там свою артиллерию и пехоту. Конницу же направил против сил саратовского гарнизона. При подходе повстанцев казаки перешли на их сторону. В лагерь к Пугачеву в верстах в 3 от Саратова пришел для переговоров купец Кобяков. Его принял император. «Ты что за человек? Саратовский житель Кобяков прислан к вашему величеству от города, чтобы вы пожаловали манифест. Народ желает вам служить, да только нет манифеста». Кобяков вернулся с манифестом, передал его Башняку. Полковник, не читая, изодрал бумагу и стоптал ее ногами. Купцы же стали расходиться по домам, не желая оказывать сопротивление. Кобяков, их представитель, ездил между солдатами и кричал: «Поберегите своих!» Башняк приказал его арестовать, но никто никого не слушал. Выстрелы пугачевских пушек, малоэффективны из-за малого их калибра, все же наделали переполох. и саратовские жители сначала поодиночке, потом толпами побежали к повстанцам. Солдаты и вооруженные горожане, которых атаковали пугачевцы, перешли на их сторону. Отворили ворота, и повстанцы хлынули в город. Башняк с остатками гарнизона, всего около 70 человек, отступили к Волге, сели в лодки и уплыли в Царицын.